В конце дня Кристин видела, что Эрленд и исландец Кленк шли вдвоем сквозь пургу в оружейную. Но через самое короткое время Эрленд вернулся обратно один. Кристин на мгновение подняла глаза, когда Эрленд вошел в полосу света и прошел мимо нее. После этого она уже не решалась обращать свой взгляд в тот угол горницы, где он спрятался от людей. Она видела, что он совершенно сломлен. Немного погодя, когда она ходила зачем-то в клеть, прибежали Ивар и Скюль и сообщили матери, что Кленк, исландец, вечером уезжает. Мальчики были очень огорчены, потому что писец был их добрым другом. Сейчас он укладывает свои вещи и к ночи хочет быть в Бирксе. Кристин уже догадалась о том, что произошло. Эрлен предложил свою дочь писцу, а тот не захотел брать за себя соблазненную девушку. Но чего этот разговор стоил Эрленду? У Кристин закружилась голова, ей стало дурно, и она не в силах была продумать эту мысль до конца. Спустя день из дома священника пришло известие. Хокон, сын Эндрида, просил разрешения поговорить с Эрлендом. Эрленд велел ответить, что ему не о чем говорить с Хоконом. Отец Эйлиф сказал Кристин, что если Хокон и выживет, то останется совершенным калекой. Помимо того, что он потерял кисть правой руки, он еще расшиб себе спину и бедра при падении с крыши людской. Но он хочет домой, хоть и в таком виде, и священник обещал достать для него сани. Он сейчас от всего сердца раскаивается в своем прегрешении. Он сказал, что отец Маргарет имел право так поступить, как не толковать закон, но ему очень хотелось бы, чтобы все постарались заглушить это дело, и чтобы его проступок и срам Маргарет были скрыты, насколько это возможно. К концу дня его вынесли из дому и положили в сани, которые отец Эйлиф занял в Репстеде, и священник сам поехал вместе с ним через горы в Геульдал. Поэтому на другой день, а это была среда на первой неделе Великого Поста, обитателям Хьюсабю пришлось пойти к обедне в приходскую церковь ниже по долине в Виньере. Но ко времени вечерней Кристин попросила причетника впустить ее в их домашнюю церковь. Она еще ощущала пепел на голове своей, когда стояла на коленях у могилы своего пасынка и читала «Отче наш» за упокой его души. В этот день было принято каяться в церкви, посыпая голову пеплом. Наверное, там, под камнем, от мальчика почти ничего не осталось, кроме костей. Костей и волос, и чего-нибудь из одежды, в которой он был опущен в землю. Она видала останки своей маленькой сестрички, когда ее выкопали, чтобы свести к отцу в Хамр. Прах и пепел. Она вспомнила прекрасное лицо отца, вспомнила мать, ее большие глаза на изброжденном морщинами лице, ее фигуру, сохранившуюся все столь же странно молодой, хрупкой и легкой, хотя она так рано состарилась. Оба они лежали под одним камнем, распадаясь, как распадаются дома, когда их жители выйдут. Перед ней всплывали и исчезали картины, сгоревшие остатки церкви в ее родной долине. Усадьба в долине речки Сильсо, мимо которой приходится проезжать, когда едешь из Йорюнгорда в Воге. Дома стояли пустые и разваливались, и те, кто возделывал землю усадьбы, не смели подходить близко после захода солнца. Она думала о своих дорогих умерших, выражениях лиц, их голосах, улыбках, привычках и обыкновениях. Когда они уже ушли в тот иной край, думать об их образах было так больно, как будто вспоминаешь о родном доме, когда знаешь, что ныне он пуст, и гниющие бревна обваливаются, погружаясь в дерн. Она сидела на скамье у стены в пустой церкви и запах застарелого курения приковывал ее мысли к смерти и к упадку всего приходящего, и не было сил вознести душу так, чтобы увидеть хоть мимолетный отблеск той страны, где они были, куда вся доброта, вся любовь и верность, в конце концов, переходили и где пребывали. Каждый день, молясь за упокой их душ, она думала о том, как неестественно ей молиться за них, кто же здесь, на земле, имел больше душевного покоя, чем сама она когда-либо ведала с тех пор, как стала взрослой женщиной. Правда, отец Эйлиф говорил, что молитва за умерших всегда хороша, и если те уже обрели покой у Господа, то хорошо для себя. Но ей это не помогало. Ей казалось, что когда ее утомленное тело, наконец, будет гнить под камнем, то ее тревожная душа все равно должна будет реять где-то поблизости, как проклятый дух бродит и стонет вокруг обрушившихся домов пустынной усадьбы. Ибо в ее сознании сохранится грех, как корни сорных цветов пронизывают дерн. Они больше не цветут, не распускаются, не благоухают. Но в дерне они сохраняются, бледные, сильные и живые. Несмотря на всю нежность, наплывавшую в ее душе, когда она видела отчаяние мужа, у нее не хватало воли заглушить голос, вопрошавший внутри нее, оскорбленный и ожесточенный: «Как ты можешь так говорить со мной? Разве ты забыл, как я отдала тебе верность и честь? Разве ты забыл, как я была твоей возлюбленной подругой?» И понимала, что пока этот голос вопрошает в ней, до тех пор она сама будет говорить с ним так, будто она все забыла. Мысленно она бросалась на колени перед ракой святого Улова, хватала за истлевшие кости руки брата Эдвина там, в церкви, на горе Ваацфьель, поочередно сжимала в руке кресты, то хранившие кусочки савана мертвый, то хранившие осколки кости неизвестного мученика, искала защиты, хватала за эти малые остатки, которые сквозь смерть и уничтожение сохранили немного силы отошедшей души, как найденные в земле, изъеденные ржавчиной мечи древних богатырей сохраняют волшебное могущество. На следующий день Эрленд поехал в город в сопровождении только Ульва, да еще одного слуги. Он так и не возвращался домой в течение всего поста. Но Ульф приезжал за его оруженосцами и уехал с ними, чтобы встретить Эрленда на весеннем тинге в Оркедале. Наедине с Кристин Ульф рассказал ей, что Эрленд договорился с Тидекеном Паусом, немцем, золотых дел мастером в Нидросе, о том, что Маргарет выйдет замуж за сына Тидекена Герлаха вскоре после Пасхи.